Почти полгода непрерывных волнений, убийств и мятежа утомили всех. Казна пустовала. Люди мирные страдали от лишения вечного страха за свою жизнь, имущество и свободу. Донос и подозрительность, как ядовитое море грязи, разлились по лицу земли за это время, и все задыхались в смрадном воздухе, полном испарении крови и слез. Поэтому Софье было легко понемногу приступить к осуществлению широко задуманного плана. Всюду на первые места в управлении царством посажены были преданные ей люди или такие ничтожные и безличные, которые слепо готовы были исполнить всякий приказ свыше. Иван Милославский ведал приказы — судно Владимирский, Челобитный, Иноземский, Рейтерский и Пушкарский. От него зависели суд и расправа в главных русских городах, начальство над иноземными войсками, над всей артиллерией, над рейтерскими и иными полками, кроме стрелецких, и над крепостями. Василий Голицын, кроме посольского приказа, ведал Малороссию, слободские полки, Новгород, Пермь, Смоленск, Киевскую лавру и иные важнейшие монастыри, богатые казною и влиянием на народ, заведовал иноземными храмами в России и даже склонялся к католическому блеску и формам церкви, ведал и немецкую слободу в Москве, а равные всех торговых иноземцев в качестве верховного консула по торговым оборотам, совершаемым в чужих краях. Умер в 1686 году Милославский, и все приказы, оставшиеся без начальника, Софья поручила Голицыну. Таким образом, он фактически стал как бы главой всей правительственной машины, диктатором без объявления о том, и сам же вводил войска в походы. Шекловитому, кроме стрелецкого приказа, царевна поручила и сыскной приказ, тайную канцелярию свою. Безродные и не особенно способные, но послушные люди занимали иные важнейшие посты. В разряде, исполняющем обязанности генерального штаба, сидел думный диак Василий Семенов. Окольничий худородный дворянин Алексей Ржевский ведал финансы России в качестве начальника большой казны и большого прихода. Удельное ведомство, так называемый тогда Большой дворец, поручен был не одному из первых бояр, а простому окольничему из рядовых, Семену Толочанову. Он же оберегал и всю государственную сокровищницу, казенный двор. Земские дела ведал думный диак Данила Полянский, в поместном приказе дворянские вотчинные дела вершил окольничий Богдан Полибин. Если эти скорее прислужники, чем сановники большого государства и были удобны, как покорное орудие, то с другой стороны положиться на них было невозможно в случае решительного столкновения с какой-нибудь опасностью. Софья скоро узнала это на самой себе. Постепенно развертывая пружину, туго затянутую для нее стрелецкими волнениями в малолетство царей, Софья уже через месяц после возвращения в Москву стала всюду показываться на торжественных выходах наравне с царями. Сильвестр Медведев и иные придворные льстецы-барзописцы не только слагали в честь царь-девицы оды и панегирики, Шекловитый постарался выполнить в Амстердаме хороший гравированный портрет ее в порфире и венце. Был прописан титул, как подобает царице-монархине, «Августейшая и благороднейшая Софья Алексеевна». Копии портрета на государственном орле печатались и в Москве в собственной печатне Шекловитого. Петр видел, как сестра посягает на царскую власть. Вопреки воле народа, воле покойного Федора. Но что было делать? И он молчал. Только царица Наталья отводила душу у себя в терему, обличая замыслы царевны. Однако и тут нашлись предательницы, две постельницы Натальи, Нелидова и Синюкова. Они дословно переносили Софье все толки о ней, все, что слышали в теремах Натальи. «Пускай рычит медведица», «Когти да зубы надолго спилены у ней», — отвечала рассудительная царевна, но приняла все к сведению. И только через два года, в 1685 году, решилась открыто объявить себя не помощницей в государственных делах малолетним своим братьям, а равной им полноправной правительницей земли. И вот с тех пор на челобитных, подаваемых государям, на государственных актах и посольских грамотах повелено было ставить не прежний титул, а новый гласящий. Великим государям и великим князьям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу и благородной великой государыне, царевне и великой княжне Софье Алексеевне всея великие и малые белые России самодержцам. И на монетах, с одной стороны, стали чеканить ее персону. Три года после того спокойно правила царевна, хотя и смущало ее поведение Петра. И почти сразу положение круто изменилось. Еще до майской маяты и мятежа Наталья с Петром при каждой возможности выезжала из Москвы в Преображенское, возвращаясь лишь на короткое время в кремлевские дворцы, когда юному царю необходимо было появляться на торжествах и выходах царских. А после грозы, пролетевшей над этим дворцом, сразившей так много близких, дорогих людей, и мать, и сын только с дрожью и затаенной тоской переступали порог этих палат, когда-то близких и дорогих, по светлым воспоминаниям тех дней, когда был еще жив царь Алексей. В Преображенском почти в одночасье, окруженные небольшой свитой самых близких людей, в кругу родных, какие еще не были перевиты и сосланы в опалу, тихо проводили время Наталья и Петр. Мать всегда за работой, еще более сердобольная и набожная, чем прежде, только и видела теперь радости, что в своем Петруше. А отрок царь стал особенно заботить ее с недавних пор. Во время мятежа все дивились, с каким спокойствием, почти равнодушно на вид, глядел ребенок на все, что творилось кругом. В душу ребенку заглянуть умели немногие, только мать да бабушка чутьем понимали, что спокойствие это внешнее, вызванное чем-то, чего не могли понять и эти две преданные Петру женщины. Но в Преображенском, когда смертельная опасность миновала, когда ужасы безумных дней отошли в прошлое, Петр как-то странно стал переживать миновавшие события. «Мама, мама, спаси, убивают!» — кричал он иногда, вскакивая ночью с постели, и мимо дежурных спальников, не слушая увещаний дядьки, спавшего тут же рядом, бежал прямо в опочивальню Натальи, взбирался на ее высокую постель, зарывался в пуховики и весь дрожа тихо всхлипывал, невнятно жаловался на тяжелый кошмарный сон, преследующий его вот уже не первый раз. «Матушка родненькая, знаешь, такой высокий, страшный, вот ровно наш конюх Исайка, когда он пьян, и рубаха нараскрыт, глазища злые, совкины глаза, как на тебя она глядела, помнишь? И я на троне сижу, икона надо мной, я молюся, а он подходит, нож в руке, я молюся, а он и слышать не хочет, нож на меня так и занес, вот ударит, я и прокинулся тут, уж не помню, как и к тебе. Ты скажи князю Борису, не бронил бы меня, вспомнит вдруг о дядьке Борисе Голицын и просит мальчик. Христос с тобой, ну где ж там? По что дитё бронить, коли испужался ты? Не басурман же Петрович твой, душа у него, спи тут и, миленький, лежи, а утром и вернешься туды. Ну, мамонька, что ты, я уж пойду, насмех подымут, ишь скажут махонький, к матушке все под запан, я уж большой, гляди, почитай с тебя ростом. А хоть и вдвое, все сын ты мне, дитя мое родное, и никому дела нет, что мать сына спокоит, не бойся, миленький, вот оболью тебя завтра с уголька, и не станут таки страхи сниться. Да не думай, родимая, не боюсь я. Наяву будь, я бы и не крикнул, не испужался, сам бы его чем, а не устоять бы так убечь можно, я не боюсь. А вот сосна и сам не пойму, ровно другой, кто несет меня по горнице, да к тебе прямо. Вестима ко мне, куда же иначе? Тебя на куски порезать дам, тебя обороню. Недаром меня сестричка твоя медведицей величает, загрызу, кто тронет мою дитятка». И Наталья старалась убаюкать мальчика, который понемногу успокаивался и начинал дремать. «А что, матушка, как подрасту я, соберу рать, обложу Кремль, совку в полон возьму, к тебе приведу, заставлю в ноги кланяться, и потом, чтобы служила тебе, девкой-чернавкой твоей была, вот и будет знать, как царство мутить. Наше добро отцовское и братнее у нас и ты мать. Вот тогда...» «Ну, и не в рабыне, и то бы хорошо, смирить бы злую девку безбожную». Да сила за ей великая, и стрельцы, и бояре, все ее знают, все величают. Всем она в подмогу и в пригоду, вот и творят по ее. Пожди, матушка, и я подрасту, силы сберу, рать великую, и по всей земле пройду, чтобы все узнали меня, и скажу я, царь ваш, и люблю вас, свое хочу не чужое, и править буду вами по совести, как Бог приказал, а не по лукавому, как Софья вон с боярами своими с лихаимцами». Все наши, слышь, челядь, и то в один голос толкуют. Корысти ради совка до царства добирается. А что я мал, ничто. Подрасту и научусь государить. Про все сведу и лучше Софье грамоту пойму. Вот ее и знать не захочет земля. Ладно, спи. Пока солнце взойдет, росы очи вымоют, так оно сказывают. Спи, родименький, Господь тебя храни. И Петр засыпал, обвеянный лаской матери, успокоенный тем, что над ним стоит, как ангел-хранитель, эта страдалица-мать. Наутро мальчик стал немного усталый, словно после трудной работы, и потом целыми днями ходил задумчивый, озабоченный. Учился он внимательно, но порой словно и не слушал объяснений Манезиуса и других учителей своих. «Что с тобой, царь-государь, скажи, Петрушенька?» — обращался к мальчику Стрешнев или другой дядька. «Сам не знаю. Все что-то словно вспомнить я хочу, а не могу. И оттого не по себе мне. Ровно камень на груди лежит. А слышь, скажи, Тихон Никитич, много ли стрельцов на Москве?» «Немало. 9 на 10 тысяч, а то и более наберется». «Ох, много! Хоть и не очень лихие в бою они, больше на посадских хваты, у кого ружья нет. А все же, коли добрых воинов на них напустить, менее чем 6 либо 7 тысяч не обойтись, чтобы побить их в чистую». «Ты что, жаль, не собираешься?» «Соберусь, как пора придет», — совсем серьезно, глядя на воспитателя, отвечал мальчик. «Аль, ты не видел, что они собаки на Москве понаделали? И по сей час еще не заспокоились. Я им не забуду. Эх, кабы иноземная рать не такая была. Вон, слышь, что Гордон, али иные сказывают, наше дело с иноземными войсками воевать. А что у вас в московской земле не дружба идет, нам в то носа совать непригоже. В гостях мы у вас, и хозяевам не указ. Слышь, Тихонушка, энто выходит, хотя убей меня на ихних очах, им дела нет». «Ну не скажи, Петр Алексеевич, того они не допустят, а ины дела и правды в их речах. Одного им за правое дело станут, а другой раз, гляди, и ворам помогу дадут. Лучше уж и не путать нам свои дела их в московские». Опять задумался мальчик. «А слышь, ежели земскую рать собрать, ее спросить, может ли так быть, чтобы девка-царевна, поправ закон всякий, рядом с братьями-царями на трон лезла? Не было того у нас и быть не должно». «Погляди, мой государь, и ответ себе увидишь. Написали вы, государи, грамоты, а посланы эти грамоты по городам ею, царевную девицей, не мужем-государем. И все же они пришли на помощь дворяне и рейтеры, и копейщики, городовые служивые. Им царство да державу надо знать, землю бронить. А кто ту державу в руках держит, почитай им и все едино. Не больно начетисты, правды не ищут. Было бы жито в закромах, да сусло в браге». «Вот и то нехорошо, Тихонушка, я сметил. Что разумнее, умнее, ученый человек, то он учтивее ко всему доходчивей. Как сам царить буду, повелю всем науку знать всякую. Вон, как сказывают, в чужих землях заведено. Редко кто и не книжный бывает, не то мужики, а и бабы простые. А у нас и попы бают есть, чтоб псалтири кверху пяткой читают». «Есть, есть, что греха таить». «Ну, добро. Я подумаю, я уж что-либо да измыслю, нельзя же так», — с наивной убежденностью проговорил мальчик. И он надумал, гениальным чутьем своим уловил, что надо делать, как создать силу свою русскую, преданную ему Петру, для восстановления справедливости в семье Петра, для восстановления правды во всей земле и порядка в управлении царством. Потолковал на досуге Петр с несколькими из мальчуганов-сверстников, с которыми по большей части играл в войну. «А нет ли у тебя кого из родни постарше, кто охоч был бы с нами потешиться? Пришло мне на ум заправдешнее учение воинское наладить. Вон меня хотят, как подрасту, на войну посылать с ратниками, землю бронить, а я ничего и знать не буду. Зови, кого знаешь, кто захочет». «Ладно, а жалование какое?» «Какое солдату полагается, да сверх того, от себя я дам, что хватит, уж сыт будет. А и дело будет невелико, ты приводи, мы столкуемся». И сам потом к матери и к дядькам обратился, им тоже повторил, что и товарищам говорил, и прибавил. «Научусь на малом, большое буду знать. Мне так учителя мои не одного сказывали». Прослезилась Наталья. «Господ почиет на тебе, дитятка мое роженое. Дид и забаву в дело ставит. Потешайся. Все дам, что потребуешь. Свои выложу гроши последние. Да и то сказать, как бы нащупывая идею сына, прибавила Наталья. Из этих потешников, конюхов твоих, гляди, охрана добрая, подравняется для тебя же». Так были основаны потешные полки. Преображенские и Семеновские, окончательно сформированные Петром в марте 1687 года. Сначала на Москве не обратили внимания на затеи мальчика, тем более что и военные игры сменялись у Петра сплошь и рядом веселыми песнями, детскими играми, даже плясками. А когда мальчик подрос и его парни потешные стали обрастать бородой и усами, появилась на сцену для оживления и пиво, и мед, и венцо порою. «Девушка, пей да делься, разумей», — говорил молодой инструктор нового войска и не мешал забавам своих потешных, их веселым пирушкам и посиделкам. Зато и эти потешные, очень скоро посвященные во все тонкости полевого и крепостного строя, готовы были душу положить по единому слову своего царя и рядового, каким вступил в полк державный его основатель. Инструкторы из иностранцев, которых подбирал образованный, тактичный и знающий людей Борис Голицын, дали постепенно войску потешных всю выправку и военные познания, какими обладали лучшие западные войска. Даже своя артиллерия и фейерверкерский отряд завелся в потешных полках. Тут Софья сразу широко открыла глаза на невинную, как сначала казалось, затею брата, постепенно вырастающую в величине и представшую перед ней как готовое ядро сильной и преданной Петру военной силы. И главное, устремя внимание на внешнюю политику, на военные столкновения у крымских пределов и в других местах, Софья упустила момент, когда можно было еще все привести к нулю и запретить брату играть в такие опасные потехи. Но когда Софья оглянулась, Петру было уже 15 лет, потешных насчитывалось не одна тысяча человек с настоящим штабом опытных начальников, и оставалось мириться с фактом, ожидая, что будет дальше. Ждать Софье пришлось недолго. Хотя Петр занимался не одним военным строительством, а волей случая, как сам о том написал, пристрастился и к воде, ездил на Переяславское озеро, строил своими руками и спускал там галеоты и корабли военные, но все, что делалось в государстве и за пределами его, не ускользало от внимания мощного юноши, каким стал в 15 лет царь, выглядевший и на все 20. Видя, как плохо сражаются русские воеводы и войска всюду, куда не пошлют их, даже под начальством широко прославленного Василия Голицына, Петр как будто пожелал дать всем урок настоящей баталии. Кстати, и самому при этом хотелось ему узнать, какую силу имеет он в руках, да и другим, то есть Софье, не мешает показать, какой выходит посев, если, подобно Язону, сеять драконовы зубы. На Яузе-реке был построен городок, земляная крепость Пресбург. Сюда призвал Петр музыкантов-флейщиков и барабанщиков-бутырцев. Все войско свое Петр разделил на две части, меньшая оборонялась, большая нападала. Сам отрок-царь шел в рядах солдат с ручными гранатами, изготовленными из глиняных горшков, наполненных горючей смесью. Осада и бой шли по всем правилам до решительного приступа, когда участники так разгорячились, что не на шутку стали драться, нанося серьезные повреждения друг другу, и человек 20 чуть не потонули при этом, так как атакующие загнали их далеко в реку, а сдаваться они не желали. Не только Софью, теперь и Наталью стали тревожить опасные забавы Петра, его частые отлучки в Переяславль-Залесский, где на Большом озере, имеющем до 10 верст в квадрате, Петр сам строил небольшие корабли, ставший заправским корабельного дела мастищиком, не хуже приглашенных из Голландии корабельщиков. Пригляделся юноша и к щегольному, мачтовому делу. И вот, чтобы отвлечь сына от опасных его странствий, царица Наталья задумала его женить, так как в это время юноша 17 лет считался вполне женихом. Были, как обычно, собраны красивые девушки-невесты, но мать сама выбрала подругу сыну, красивую, хотя и недалекую по уму девушку Евдохию Лопухину, дочь боярина Федора, давнишнего друга семьи Нарышкиных. В январе сыграли свадьбу, а в апреле царь и работник уже был на своем любимом озере на Переяславльской корабельной верфи. Мать и молодая жена писали ему письмо за письмом, кое-как вызвали в Преображенское на семейные панихиды по царе Федоре, но вернуться опять на озеро Петру не удалось, так как недобрые вести дошли из Москвы в тихие горницы Преображенского дворца. С тех пор, как 19 мая 1686 года, в день святого митрополита и чудотворца Алексия, царевна наравне с царями в Порфирии и короне появилась на торжественном царском выходе, шествуя рядом с братьями, когда стала писаться наравне с малолетними государями самодержцей российской, не было сомнения ни у кого, куда направлены планы Софьи. Не чувствуя за собой крепкой опоры, Петр сносил смелые выходки сестры, но в июле 1689 года в Успенском соборе наступил час, когда юный царь счел возможным дать первый отпор притязаниям Софьи. Оба царя и царевна прослушали литургию в честь чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, после чего совершается всегда большой крестный ход из Кремля на Красную площадь в Казанский собор. Одни цари обычно являются в этом шествии, но Софья, вопреки ритуалу, взяла образ Богоматери, именуемый «О тебе радуется», и заняла место наряду с обоими братьями. «Скажи царевне-государыне, негоже ей с нами, государями, вровень идти, да и вовсе нелить открыто на народе с крестами ходить. Осталось бы лучше так, я прошу. Бледный, словно сам опасаясь своей отваги, сказал Прозоровскому Петр. Прозоровский, покачивая в недоумении головой, не смог ослушаться и передал царевне слова брата. «Сам бы не шел, коли ему зазорно со мной рядом быть», — громко и резко отрезала Софья. Вспыхнуло все лицо Петра, какая-то судорога пробежала по нем. Изредка, но появляется эта неприятная гримаса на красивом лице царя, и впервые появилась она после майских убийств. Не говоря ни слова, Петр поставил икону, которую должен был нести, вышел боковыми дверьми из храма и поскакал в свое Преображенское. С той минуты поняла Софья, что Петр подсчитал свои силы и только ждет удобной поры, чтобы явиться и сказать: «Оставь место, которое заняла не по праву». «Нет», — думала царевна, — «лучше уж я вперед поспею, братец любимый». И стал после этого быстро созревать большой опасный заговор на жизнь Петра, на жизнь его матери, заговор против всех, кто ему предан, кто мог бы постоять за юношу-государя. Пути и выходы в таких делах были хорошо знакомы, давно испытаны непреклонной царевной, подкуп, жалобы, уговоры, посулы и угрозы — все было пущено в ход. И вот 7 августа 1689 года, накануне дня, когда решено было привести в исполнение хитро задуманный план, по Москве побежала тревожная весть. Подметное письмо объявилось вверху в царских хоромах. В ночь на 8 августа внезапно придут потешные конюхи царские из Преображенского на избиение царя Иоанна и всех сестер его царевен Софии во главе. Сейчас же был отдан приказ ночью кремлевские ворота держать на запоре. Повсюду в стрелецких слободах получен был указ от Шекловитова и Василия Голицына посылать от каждого полка по сотне людей в Кремль для охраны царской семьи. Были поставлены отряды и в других местах, на Лубянке, на Красной площади. Никто не знал хорошенько, для чего собирают стрельцов в полном вооружении, против кого они должны действовать, куда их поведут. Только самые близкие люди знали правду. Никитка Гладкий, посредник и клеврет Софьи, полагая, что дело уже бесповоротно затеяно царевной, открыто говорил в Кремле товарищам по караулу: «Я, гляди, уж и веревку привязал к Аспасскому набату, как пойдем на патриаршие палаты, примемся за казну патриаршую богатую, а я так изыкну громким голосом на Акимку простоту: гей, изристый из цветных долой, никоновец, возденутых на плечи истого пастыря Христова, не на твои, что, подобно волку, хитишь стадо Божие». «А кого же на место его?» — спросил другой приятель Софьи Стрижов. «Али отца Селиверста Медведева таки поверстают в патриархе?» «Вести мы его. Нет лучше попа на Москве. И ученый приветлив, и за нашу веру стоит. А Нарышкинское племя пора и вовсе выпалоть из царства». «Чего зевать?» — поддержал Кузьма Чермной, и теперь ставший в первые ряды мятежников. «Хоть всех уходим, а корни не выведем, пока не убьем старой медведицы». «Наталью-то убить? Гляди, сын не даст. Во как заступится, он малый бравый. Всем бы царь, коли бы не никоновец. И ему спускать нечего, зачем дело стало? На всякого коня узду найти можно, у бердышей глаз нету, кого хватит, тот и сватом». И стрельцы рассмеялись в ответ на зверскую шутку. Но судьба спасла Петра. Всегда доступный простому люду, умный, решительный, прямой, он имел много искренних, хотя и тайных, ему неведомых друзей среди рядовых того самого стремянного полка, на который больше всего надеялись и Софья, и Голицын, и осторожный, увертливый Шекловитый. Главным таким приверженцем Петра был набожный и добродушный пятисотник стремянного полка Ларион Елизарьев, которому Шекловитый, не опасаясь ничего, раскрыл весь план нападения на царя и Наталью в Преображенском. К Елизарьеву пристали пятидесятник Дмитрий Милнов, десятники Ладогин, Феоктистов, Турка, Троицкий и Капранов, все приближенные денщики того же Шекловитова. Они должны были передавать приказы начальника своего во все концы, на заставы, в полки стрелецкие. Когда протазанщик Андрей Сергеев позвал всех этих людей на сборное место на Лубянке, и они убедились, что дело начинается, сейчас же Елизарьев с товарищами вошел в церковь святого Феодосия, стоящую по соседству с площадью, и здесь, на святом кресте Евангелии, дал клятву спасти Петра. Ладогин и Милнов поскакали в Преображенское, а остальные решили наблюдать, что будет дальше. В Преображенском было темно и тихо, когда около полуночи прискакали туда спасители-стрельцы. Очевидно, вести о сегодняшнем нападении преображенцев на Москву были пустой сказкой. «К государю допустите нас. Дело тайное, слово и дело государево имеем сказать». Только услышал Стришнев эти речи стрельцов, стоящих на крыльце, куда и сам боярин выскочил полуодетый, испуганный ночной тревогой во дворе. Сейчас же у него мелькнула тревожная мысль. «Мятеж! Не подосланы ли эти тоже?» «Нельзя пустить», — проговорил он, — «ранее смотреть вас надо». «Смотри, боярин, да скорее, поздно бы не стало». И сами скинули с себя почти все до рубахи. Дали оглядеть карманы шаровар, сняли сапоги. «Ну идите да потише, почивая с устатку, государь, не испужать бы». Спальник Петра тихо стукнул в дверь. «Что там еще? Уж ли вставать надо? Рано, кажись?» — спросил звучный молодой голос. «Государь, не все здорово в Кремле. Вести пришли, выслушай, изволь», — доложил Стришнев. Быстро распахнулась дверь. Царица Евдокия только успела скрыться от чужих глаз в соседнем покое. «Что, мятеж? На меня, на матушку идут?» — словно отгадывая события, тревожно спросил Петр. Он стоял на пороге в одной длинной шелковой рубахе с расстегнутым воротом, и все большое красивое тело и лицо юноши стало подергиваться мелкой дрожью. «Покуда нет еще беды, а близко», — заговорили оба стрельца. И все рассказали, что сами знали о заговоре, что видели в Кремле и на московских площадях. Стоя слушал их юноша, словно и плохо понимал все, что ему говорили. Потом, вдруг закрыв лицо, руками крикнул: «Матушка, зовите, Дуня, беги, сейчас придут, убьют!» И кинулся вон из покоя, только успел захватить на бегу легкий охабень, который как раз собирался накинуть на плечи зябнущему царю спальник. Несколько человек поспешили вслед за Петром, чтобы не потерять его из виду. Только шагах в 500 от дворца, в чаще деревьев, остановился Петр. «Кто тут бежит? Свои?» — спросил он. «Ты, Никитыч, вернись, вели сюда подать одежду, и коней сюда, и для цариц снаряжайте колымаги поскорее, в Троицу спешить надо, и едино там будет без опаски на время». Здесь же оделся Петр, вскочил на коня и поскакал по знакомой дороге, окруженной десятком другим потешных, к Сергию Троицы. А через час, на самом рассвете, туда же налегке выехали обе царицы со всем двором. Выступили все потешные и немало стрельцов того же стремянного полка, проживающих обычно при царе в Преображенском.